После ухода Каменской Виктор Алексеевич Гордеев снова заметался по кабинету. Ему нужно было решить для себя непростой вопрос. Что делать с версией о причастности племянника президента фонда поддержки предпринимательства к изнасилованию 12-летней Наташи Ковалевой? Сама по себе версия казалась ему перспективной, но он очень не хотел втягивать своих ребят в политические дрязги. После недолгих раздумий Гордеев решил принять удар на себя. Подсел к телефону, набрал номер. Он звонил своему давнему приятелю Жене Самохину из пресс-центра МВД. «Витя», — обрадовался Самохин, — «пропащая душа, с работы звонишь?» «С работы», — подтвердил Гордеев. «Ну, значит, по делу», — сделал вывод Самохин. «Говори сразу, что надо. Я через 5 минут убегаю». «Женя, мне нужна информация на Ковалева Виталия Евгеньевича из аппарата вице-премьера Аверина и на Виноградова из ФФП. А виллу в Каннах и лимузин не надо?» «Женечка, ну, пожалуйста, мне много не надо. Я только хочу знать, знакомы ли они? И если знакомы, то в каких отношениях, а если не знакомы, то в каких сферах их интересы могут пересечься. Вот и все. А, Женя? Что, и чернухи никакой не надо?» — недоверчиво переспросил Самохин. — Не надо. Меня интересует только их связь. — Сделаешь? — Сделаю, — вздохнул Самохин. «Вечером позвоню тебе домой». Но Гордеев не был бы Гордеевым, если бы ограничился только этим. Недаром о его недоверчивости ходили легенды. И дело было не в том, что он не верил людям. Он никогда не забывал, что правда и истина далеко не одно и то же. Выйдя из кабинета начальника, Настя Каменская отправилась в дежурную часть просматривать сводки и рабочую книгу дежурного по городу. Никто не мог бы точно сказать, что она ищет в этом ворохе сведений. Может быть, этого не знала и сама Настя. Но, тем не менее, каждый день она открывала толстый журнал, что-то выписывала на листок бумаги, делала одной ей понятные заметки. Вернувшись к себе, она сунула кипятильник в высокую керамическую кружку с водой и набрала номер внутреннего телефона. — Мишенька, вы не хотите выпить со мной кофе? — С удовольствием, Анастасия Павловна. Бегу! Через минуту к Насте зашел Миша Доценко, неся с собой чашку и коробку с сахаром. — Ну что вы, Миша? — укоризненно покачала головой Настя. «Я же вас пригласила. Разве гости приходят со своими продуктами?» «Знаете, — смутился Миша, — времена сейчас трудные. Приходится следить за собой, чтобы не превратиться в нахлебника». Настя разлила кофе, подвинула Мише чашку и пакетик с печеньем. «Мишенька, расскажите мне, пожалуйста, о деле Филатовой. На совещании это прозвучало как-то... ну, скомканно, что ли. Я, признаться, мало что поняла». Доценко напряженно молчал, не отводя глаз от дымящейся чашки. Насте хотелось было повторить вопрос, как вдруг ее осенило. «Ну, конечно!» Ну, как же она сразу не сообразила. Миша Доценко, хотя и работал в их отделе недавно, заслужил прочную репутацию мастера устной речи. Он прекрасно умел вести беседу, мог заговорить любого, четко формулировал мысли, излагал их ясно и последовательно. Сообщение в его устах просто не могло выглядеть скомканно. Если только он сам этого не захотел. Судя по всему, это было требование Гордеева. Он не хотел, чтобы его сотрудники, услышав все детали происшествия в квартире Филатовой, понесли по коридорам Петровки нелестную оценку Голованова и Бажова. Поэтому он и Настю оставил после совещания и не дал ей задания при всех. Ох, хитер Колобок! Припрятал камень за пазуху. Никто не знает, что у него появился большой зуб на борцов с высокими доходами. Пусть никто не догадывается, но уж Колобок им этого не забудет. Придет время, и он этот камень достанет. Надо отдать справедливость Колобку. Он никогда не нападает первым, но для защиты своих ребят держит про запас мощный арсенал таких вот камней и зубов. «Мишенька», — засмеялась Настя, — «Виктор Алексеевич рассказал мне и про чайник, и про мужчину, который вышел из подъезда. Он поручил мне взять у вас всю информацию, которой вы располагаете, а вам велел поговорить с задержанным. Так что перестаньте темнить, расскажите-ка мне, что из себя представляет эта Филатова».